теперь настройтесь на наши занятия и предстоящие позитивные изменения. И чтобы наиболее глубоко и полно погрузиться в это особое состояние внутренней тишины, уверенного спокойствия и спокойной уверенности, по моей просьбе вы сделаете глубокий вдох, полный выдох и задержите дыхание примерно на 5 секунд. Начинаем. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Глубокий вдох, выдох и задержите дыхание. Хорошо. И все, что вам необходимо, это спокойно и без напряжения слушать мой голос и звуки специально подобранной успокаивающей музыки. И поскольку вы уже знаете, что все, что сейчас будет происходить, направлено на полезные и важные для вас изменения, которые заключаются в обучении новым возможностям регуляции своего организма, достижении хорошего самочувствия и нужного вам веса, вы можете позволить себе сбросить накопившееся напряжение, чуть больше расслабиться и успокоиться. Расслабиться и успокоиться. И поэтому вам нет необходимости о чем-то сейчас думать или не думать. И спокойно, без напряжения, воспринимая мои слова, вы можете позволить моему голосу и звукам этой успокаивающей музыки вести за собой все дальше, дальше в это особое, приятное и целебное состояние саморегуляции, состояние внутренней тишины и покоя. И поэтому вы можете спокойно довериться атмосфере происходящего, успокаивающим звуком мелодии и моему голосу. И слушая мой голос, звуки успокаивающей музыки, вы уже сейчас можете начинать успокаиваться и расслабляться. Чтобы максимально расслабиться и успокоиться, обратите внимание на свое тело. Я уверен, что вы можете спокойно и естественно ощутить, насколько ваше тело расслаблено или напряжено. И вам нет необходимости думать о своем теле. Все, что вам надо, это просто ощутить его, почувствовать его, что оно ваше, живое и теплое. И если вы где-то ощущаете напряжение, это нормально. Просто позвольте своему телу еще чуть больше расслабиться и успокоиться. И точно так же вы можете ощутить вес своего тела, его приятную тяжесть, давление, которое оно оказывает. И ощущая расслабленность и приятную тяжесть тела, вы, конечно, можете почувствовать и температуру своего тела. И где-то ваше тело будет более теплым. Может быть, в области живота, или там, где тело более плотно соприкасается с поверхностью, на которой оно находится, или в кистях рук. А где-то чуть более прохладным. И в конце концов, это абсолютно не важно. Важно лишь то, что спокойно слушая мой голос и успокаивающие звуки музыки, вы можете ощутить, как ваше тело постепенно становится все более расслабленным, тяжелым и неподвижным, а вы сами все более спокойным, внутренне расслабленным и уверенным. И я уверен, что вы без труда можете ощутить свои руки. Ощутите свои руки, насколько они расслабленные или тяжелые, их вес. И, может быть, вы ощутите тепло в ладонях, там, где руки соприкасаются с телом, или где-то еще. И, как всегда в таких случаях, мы начинаем ощущать себя, свое тело, более целостно и свободно. Так всегда происходит, когда человек начинает погружаться все глубже в это особое состояние внутреннего покоя и отдыха, настраивается на какие-то важные и полезные изменения. И при этом его сознание может отдыхать, а его тело словно погружается в какой-то особый сон. И всегда, когда тело засыпает, успокаивается, то все окружающее уходит куда-то далеко, за край сознания, становится неважным и неинтересным. Все внимание спокойно сосредоточено на моем голосе.